«Ты получил свое», — Уэрти прорычал Магнин с небольшим жаром в глазах. «А теперь выкладывай, что произошло, где мой сын?» Часом позднее они вдвоем стояли внутри своего собственного дома, смотря сверху на письмо и лист статуса, который Тайрон оставил для них. После того, как Уэрти закончил свое пьяное бормотание, плача и кидаясь проклятиями, будучи то в ярости, то в горе, им пришлось вернуться в свой дом и разобрать это место на куски, выискивая любые подсказки о месторасположении их мальчика. Им двоим настолько на ум не приходила трофейная комната, что потребовалось 10 минут, прежде чем Берри подумала проверить там. Хорошо, что она это сделала. Письмо рассказывало по сути то, что они и ожидали увидеть, что ему жаль, что он отказывался от того, чтобы его будущее вырвали из него, что он заставит их гордиться. Берри плакала, читая это, пусть даже ее грусть не могла скрыть ее невероятную гордость от листа статуса. «Взгляни на это, Магнин, только взгляни, смотрю я, сердце мое, у него было таинство, готово поспорить, еще раньше получения класса, это просто нелепо, формирование заклинаний, в его возрасте, гений, я всегда говорила тебе, что мальчик был гением», ухмыльнулась она, вытирая со своих щек слезы. «А его фехтование все еще первого уровня», притворно отчаялся Магнин. «Ох, да тихо ты», ударила его прекрасная колдунья. «Ему это не понадобится, у него будут прислужники, ведущие все сражение за него, ему даже меч не будет нужен, а вот это ранит». Магнин рассмеялся, а затем нахмурился. «Только ведь некромант, это трудный класс, не так ли?» «Очень тяжелая работа над заклинаниями», кивнула Берри, пока задумчиво жевала свою нижнюю губу, «но взгляни, он уже сумел поднять поднятие мертвых до третьего, что означает по крайней мере несколько успешных сотворений, без какой-либо тренировки. Отменно. Ты знаешь, что это? Сшивание костей, именно так они и делают скелетов. Приятно видеть, что он как можно скорее ушел от зомби. Ненавижу зомби. Все ненавидят зомби. Дорогой. Нужно быть чудаком, чтобы любить их. Хотя мне не особо нравится этот подкласс. Анафема. Почему они прилепили его на него?» Берри откинулась назад на своем стуле, задумавшись на мгновение. «Раз они были привлечены его пробуждением и поместили это на него, то, вероятно, для подобного есть причина». Магнин замер и пристально посмотрел своей жене в глаза. «Думаешь, возможно», кивнула она, «скорее даже вероятно». Молчание воцарилось в доме Столяруков, пока они вдвоем обдумывали осложнение от того, о чем они подумали. Атмосфера была мрачной, и линии на лице Магнина стали глубже, пока гнев начинал гореть внутри. С некоторыми трудностями он взял себя под контроль и положил руки на стол, стараясь не сломать его. «Бежим», — наконец сказал он. Берри любила его за это, что он давал ей выбор. Теперь, когда это произошло, когда Тайрон сбежал, была приведена в действие ситуация, которую больше нельзя было остановить. При всей их силе развития событий с этого момента было вне их контроля. Единственное, что они могли сделать, это изменить, как все закончится. Во многих смыслах не было бы особого значения, будь они все время здесь. Мальчику было бы проще с их поддержкой, однако в итоге он бы все равно сбежал. «Нет», — покачала она головой, что заставило ее черные, как ворон, волосы закачаться над ее белоснежной шеей, «мы заставим их сделать это нам в лицо». Магнин вскинул брови. «Как же ты красива», — когда в гневе высказал он наблюдение. «Заткнись, Магнин». Спустя 5 минут раздался стук, 5 минут, за которые пара прошлась по своему дому, наводя порядок и прибираясь, стараясь вернуть все так, как должно было быть. Написанное Тайроном письмо Берри аккуратно сложила и скрыла в своем рюкзаке, лист статуса она сожгла. Когда они открыли дверь, их встретила секретарша мэра с серым лицом. «Мэр желает видеть в вас», — выговорила она. Бедняжка была до жути напугана, и Берри на мгновение почувствовала, как ее сердце сжалось ради этой девушки, но не более этого. «Веди, дорогуша», — сказала она. Выставленные пальцы и тихие бормотания стали более отчетливыми, когда весть об их возвращении распространилась. Более чем несколько людей поспешили домой и заперли двери, пока пара проходила. Для них это не имело значения, страхи, надежды и мечты этих людей никак не касались их, пока они шли мимо, не цеплялись за них, как бы они ни старались. То, что было приведено в действие в тот момент, когда Тайрон получил свое пробуждение, разыграется в любом случае вне зависимости от желаний кого-либо, не говоря уж об этих людей. Когда Магнин и Берри наконец ввели в его кабинет, Джирин Арин не знал, что чувствовать. Конечно, была тревога. Эти двое были намного сильнее его, настолько могучие, что они, возможно, уже не принадлежали одному виду. Каким бы высоким ни стал уровень фермера, он никогда не будет достаточно крепок, дабы быть ровнее устранителю. Классы были попросту по-разному устроены. По правде сказать, никто уже не знал, какой у Магнина был класс. Конечно, начинал он мечником, но теперь он мог быть кем угодно. Но больше волнения, больше страха, был гнев. Он горел в его груди так же ярко, как в день, когда он вошел в мавзолей его семьи, чтобы обнаружить, что кости его предка более не были упокоенными. «Почему бы вам не присесть?» — сухо пригласил он пару, указав на стулья напротив его стола. «Нет», — улыбнулся Магнин, проходя, чтобы встать у стола напротив мэра с беззаботно выставленными на талии руками. Не поведя и бровью, Берри встала рядом с ним, ее глаза были холодны, как зимняя метель. Широкоплечий и подтянутый, Магнин был образцом физической подготовки, однако он не был гигантом, ему не хватало роста его брата Уарти до такой степени, что Джирин был способен смотреть ему прямиком в глаза. «Полагаю, вы уже слышали, что произошло с Тайроном», — прохрипел мэр. Магнин просто продолжил улыбаться, а Берри не ответила. Джирин свесил голову, однако гнев не позволил ему молчать. «Я доложил о его побеге, как и вероятном классе, барону через рокоготь, как предписывает протокол». Он потянулся вниз и открыл ящик своего стола. Прежде, чем он смог достать запечатанное послание внутри, Магнин наконец заговорил. «Тщательно подумай о том, что делаешь, прежде чем достанешь его», — просто сказал он. Мэр вскинул голову и уставился на продолжающего улыбаться мечника напротив. «Вы знаете, что он сделал. С моей семьей, с моим отцом, вы смеете говорить такое мне?» «Лишь кости», — пренебрежительно сказала Берри, — «кости и пыль. Тебе должно быть больше дела до живых, мэр». «Это угроза?» — прорычал он. «Да», — ответила она. На долю секунды он мог ощутить это, ощутить меч у его шеи, застывшую в лед, а затем испарившуюся кровь в его венах. Они могли сделать это в мгновение ока, сделать раньше, чем он вообще был способен моргнуть. Однако в порыве безрассудной ярости его это не заботило. Он выхватил из ящика конверт и хлопнул им по столу. «Некромант является огромной угрозой стабильности королевства. Барон приказал, чтобы вы двое, будучи ранговыми устранителями западной провинции, поймали его и привели». Они двое с неизменными лицами посмотрели сверху на письмо. Магнин по-прежнему держал свою полуулыбку, Берри же продолжала быть вырезанной изо льда. «Хочешь, чтобы мы помчались и схватили нашего собственного сына, а затем притащили обратно сюда, дабы вы могли его казнить?» — усмехнулся Магнин. «Как насчет вам пойти в жопу?» Джирин позволил себе небольшую улыбку. «Думаю, мы оба знаем, что у вас нет особого выбора». Меч был у его шеи. В одно мгновение Магнин стоял с руками на талии, в следующий же меч был вынут у его шеи. Легкое жжение сообщило мэру, что его кожа была порезана, маленькая струйка крови, не больше нескольких капель, упала на оголенную сталь. Магнин продолжал улыбаться. «У меня такое чувство, что ты думаешь, что знаешь все, и то, как все обстоит, далеко от твоих представлений». Джирену понадобился весь его самоконтроль, дабы оставаться неподвижным и сохранять самообладание, пока смотрел сверху на клинок устранителя века. Этот приказ отправился прямиком к магистрам. Он ткнул пальцем в бумагу. «Вы обязаны подчиняться по вашей клятве. А еще я обязан не ранить невинных жителей, Джирин. Но смотри-ка, что я сделал с твоей шеей». Дрожь страха пробежала по спине мэра. Но клеймо ахнул он внезапно осушившимся горлом. «Ох, жуть как болит», — радостно согласился Магнин. «И станет еще хуже. Гораздо хуже. Однако у меня будет куча времени, чтобы заставить тебя пожалеть о том, что ты сегодня сделал. Тебе должно было быть дело до живых», — постановила Берри. Ее голос был холоден, как зима. Затем она обернулась на каблуках и вышла. Так же быстро, как появился, меч пропал, и мэр рухнул вперед на свой стол. «Он осквернил мою семью», — высказал Джирин сквозь сжатые зубы. «Мне насрать», — рассмеялся Магнин. «Это мой сын. Он может делать, что, блять, захочет». Мечник беззаботно развернулся и вышел за дверь, присвистывая по пути. Наконец, взяв себя в руки, мэр Арин побежал домой так быстро, как его несли ноги. Однако задолго до своего прибытия он знал, что было слишком поздно. Его жена и дети были в безопасности, и он открыто рыдал, заключая их в своих объятиях. Его дети охрипли от криков, а Мирил тряслась в его руках, как лист на ветру. Прикладывая все силы, чтобы успокоить их, он не мог ощутить, как разрывается его сердце от вида территории, над которой его семья работала поколениями. Она была уничтожена, полностью уничтожена. Дом, в котором он вырос, сравняли с землей, едва ли какой кирпич стоял над другом. Каждый амбар, каждая стена, каждый колодец обратился в разрушенные руины. Сами поля были сожжены и опустошены, почва разорвана и изрыта, как если бы гигант вырывал ее голыми руками, а весь скот убит. Рабочие бродили в шоке, едва веря своим глазам. «Тебе должно было быть дело до живых», — предупреждала его Бяри. В ту ночь, пройдя до мавзолея, он не был удивлен, обнаружив, что его тоже сравняли с землей. Место упокоения его предков обратилось в не более чем несколько осыпавшихся камней и ровный участок земли. Глава 15. Путешествие. Тайрон резко проснулся от криков ворона, грубый зов птицы резал его уши, пока он пытался проморгаться и присесть. Окоченевшие от холода и лежания на твердой земле мышцы возмущенно застонали, и молодой парень рухнул обратно, прежде чем задергался, как рыба, пытаясь вернуть поток крови в свои конечности. Дождь был почти что постоянным попутчиком, однако, к счастью, он сумел найти относительно сухой участок внутри кучки деревьев, дабы разложить свою постель. Ощутив, что справился, некромант заставил себя оторваться от земли, сдержав стон боли, пока делал это. Быстрая разминка, а затем он начал собирать свой маленький лагерь. Сон плохо шел с момента его побега из мавзолея 5 дней назад, и он был в полубессознательном состоянии, пока заново скатывал свою постель и возился в своем рюкзаке ради мяса и воды. Было бы очень чудесно, выполняя скелет и муторную работу, подумал он про себя, однако его запасы магики не выдержат подобного расточительства. Каждая капля силы, которую он мог собрать, потребуется для продолжения похода, если повезет, сегодня они даже доберутся до леса. Они. Он мрачно рассмеялся про себя и покачал головой. Не было никаких они. Его прислужники были лишь бездумными слугами его воли. То, что они были сформированы из останков людей, в конечном итоге ничего не значило. Он в этом деле был и будет долгое и предолгое время один. И снова внутри него разрослось желание обратиться к бездне, и снова он подавил его. Он не собирался исполнять заклинания и общаться к абсолютно неизвестной силе лишь потому, что ему было одиноко. Еще более соблазнительно это было из-за его части, что гадало, может ли бездна предложить ему короткий путь к могуществу, способ ускорить его итоговый триумф и возвращение к цивилизации. Эту часть себя он душил еще более безжалостно. 5 дней тяжелой жизни было недостаточно, чтобы привести его к отчаянным мерам и опасным сделкам. Его решимость не была настолько слаба, и даже так он боролся. Долгие дни пути, постоянное волнение и страх захвата, тяжелые ночи и малое количество сна медленно, но уверенно изматывали его нервы. Он мог лишь продолжать идти. Он знал, что так будет, в тот момент, как решил бежать. Он прополоскал рот и сплюнул остатки воды из своего бурдюка, прежде чем взвалил рюкзак на плечо и приступил к устранению следов лагеря. Он был далеко не эксперт в подобных делах, однако делал, что мог. Закончив, он дал мысленную команду своим прислужникам и снова отправился в путь. Путешествие по пересеченной местности значительно замедляло темп и изматывало его. Его ноги ныли, ступы ужасно болели, и он был весьма уверен, что в какой-то момент спал на камне, так как имел постоянную боль в бедре. Прежде у Тайрона был некомфортный сон и тяжелое путешествие при коротком походе с родителями, однако он должен был признать, он позволил своему физическому состоянию пасть до низкого уровня, и теперь страдал из-за этого. Пока проходили часы, он и 2 его прислужника в плащах продолжали путешествие по плохо развитым землям к северо-западу от Фоксбриджа. Река сейчас была далеко позади, и из его смутных воспоминаний карт, что он видел в библиотеке, между его текущим месторасположением и терновым лесом, обозначающим границу западной провинции, мало что можно было найти. По пути Тайрон продолжал постоянно оглядываться назад, высматривая маршалов. Они точно отправились на поиски, хотя не был уверен, насколько тщательные. Он никогда особо не изучал, что случается, когда кто-то с незаконным классом бежит от цивилизации. Конечно же, это попадет в его данные, и он никогда не сможет получить работу в любом крупном учреждении, не предоставив заверенную копию его статуса, что приведет к его незамедлительному аресту в тот момент, как он сделает это. Также он изо всех сил смотрел вперед. Он полностью осознавал, что направляется к оспариваемым землям, и угроза столкновения с бродячими порождениями бреши повышалась с каждым шагом. Находившиеся так далеко фермерские общины находились под постоянной угрозой со стороны тварей и часто были весьма воинственными, возделывая свои поля с висящим луком на спине или мечом на бедре. Несмотря на все это, его скелеты продолжали марш, не проронявшие ни слова, они неуклонно следовали его мысленным командам и вслед за ним, пока их плащи развивались на ветру. Опустошение запасов магической энергии Тайрона было постоянным. В конце концов, это не были естественные существа, они были конструктами, сформированные из костей и подпитывающиеся его собственной магикой. К концу дня он был таким же уставшим, как если бы прошел в три раза большее расстояние. Его собственных сил не было, а магика почти что опустевшая. Когда настало время снова ставить лагерь, он рухнул спиной на ствол дерева и просто дышал несколько долгих минут. Его мышцы ныли, голова болела, и внутри он чувствовал опустошение, как если бы кто-то вычерпал его душу так, что там почти что ничего не осталось. Он был уставшим. Почти что механически он начал ставить свой лагерь. Без огня, так как тот мог сдать его, он выровнял участок земли и расстелил свою постель, пока еще была видимость, и прислонил спину к сухому месту, вытащив еще немного вяленого мяса, которое жевал, особо не ощущая вкуса. Покончив с этим, он намыл его оставшейся у него застоявшейся водой, прежде чем сбросил ботинки, повесил плащ и укутался в одеяло, убедившись, что приказал своим скелетам встать где-то в сухом месте. Несмотря на измождение, сон приходил с трудом. Его разум снова и снова грызли события прошлой недели. Почему это случилось с ним? Что скажут его родители? Они наверняка уже пришли домой. Как долго ему придется так жить? Я бы убил за одну тарелку еды тети Мек. Затем он мог лишь горько посмеяться над собой. Шестой день его приключений, а он уже жаждет оказаться дома. Неужели все его бахвальство и решительность так легко распались? Когда он наконец уснул, его глаза были влажными от слез, что медленно стекали с его глаз. Следующим днем он проснулся снова болезненным и окоченевшим, пока выдирал себя из постели, проводил сбор своего лагеря, натягивал рюкзак и снова отправлялся в поход. В этот день кое-что изменилось. Был полдень, солнце висело высоко над головой, когда он чуть не столкнулся со своим первым порождением Бреши. Земля теперь была менее чистой, он встречал все меньше ферм, обходил меньше дворов, и деревья становились гуще, старше, чем дальше он уходил. Пока упорно размещал одну ногу перед другой, он обошел дерево, и оно было там, жадно вцепившееся в пойманного зайца. Тайрон должен был с легкостью его услышать при приближении, однако его усталость была больше, чем он ожидал. Слава богу, он не был крупным, а просто маленьким. Несмотря на измождение, Тайрон весьма быстро отреагировал, как только осознал, что увидел. Порождение Бреши было маленьким, не больше крупного кота, свирепо выглядящим существом с шипами и крошечным ртом, полным острых игольчатых зубов. Его первым инстинктом было вытащить меч, что он сделал неуклюжими руками. Он почти что замахнулся на него сверху, дабы ударить по шипастой шкуре его рудиментарными навыками, только чтобы в последнюю секунду осознать, что, уничтожь он сам это существо, он ничего за это не получит. У него был путь некроманта, не ему нужно было вести сражение. Мысленной командой он погнал своих прислужников, два скелета заковыляли вперед со своими поднятыми клинками. Порождение Бреши теперь увидело их, подняв свою голову от трапезы к нему и зарычав, пока вся морда была покрыта кровью. Существо бросилось вперед, дабы атаковать его прислужников, и Тайрон нахмурился, стараясь направлять их обоих одновременно. Было трудно координировать их, его мысли метались от одного слуги к другому, пока он пытался руководить ими и продолжал путаться. После неловкого танца, что продлился в его уме слишком долго, но скорее всего меньше минуты, один из скелетов смог резким ударом проткнуть зверя. Создание Бреши было трудно убить, и маленькое существо извивалось и рычало некоторое время на конце клинка, прежде чем наконец испустило последний вздох. Лишь когда оно обмякло, Тайрон расслабился и приказал своим прислужникам отступить, дабы он мог пройти вперед для его изучения. Ему повезло найти такое маленькое существо. Скорее всего, это порождение Бреши было частью более крупной стаи, что прорвалось, рассеявшись по лесу и окружающей области. Подобное нередко случалось, и когда заполонение становилось слишком сильным, из столицы высылались устранители для наведения порядка. Насколько он мог вспомнить, его родители дважды были отправлены к крепости устранителей в Терновом лесу, дабы помочь уменьшить давление и закрыть бреши, когда ситуация становилась слишком опасной. Высокоуровневые устранители вроде его родителей, как правило, не использовались подобным образом на границах по причинам, которые он не особо понимал. Магнин и Бяристалерук были несколько необычными в том, что они хотели отправляться в сражение и становились встревоженными, оставаясь в одном месте слишком долго, что означало, что без призыва они путешествовали от бреши до бреши. Смотря сверху на жалкое существо, Тайрон вздохнул и затем присел. Немного повозившись, он достал бестиарий, взятый из дома, и начал пролистывать страницы. У него, правда, не было лишнего времени, однако его мать всегда предупреждала его о необходимости знать, с кем он сражается. «Бреши опасны», — Тайрон предупреждала она его, ее глаза были серьезны, пока она смотрела на него сверху. «Информация — это оружие. Если заранее знаешь, с чем имеешь дело, то битва уже наполовину выиграна, и иногда ты можешь столкнуться с брешью, что противостоит твоим сильным сторонам. От подобного не стыдно отступить, лишь дурак отбрасывает свою жизнь ради гордости». Так что он продолжал листать страницы, поглядывая на труп, пока пытался определить зверя. К некоторому удивлению он действительно преуспел. Были тысячи различных типов порождений бреши и сотни различных брешей, так что не было гарантии, что тот, с кем он сражался, будет на страницах этого тома, но ему снова повезло. «Самоцветный грызун», — прочитал он про себя, смотря на прекрасно иллюстрированное существо на странице. Из бреши на Гритин. Как он и подозревал, это было стайное существо, что могли прийти в группах, численностью превышающую сотню. Кормитель стаи мог вырасти почти по пояс человеку при достаточном времени и пропитании. Он пролистал еще несколько страниц и прочитал общую информацию о Нагритин. По большей части неразумные звери с малым количеством магической энергии, существа, пришедшие через эти бреши, как правило, действовали в большом количестве и имели толстые шкуры. Если грызун, с которым он столкнулся, имел еще немного времени для роста, то мечи, что были у Тайрона, возможно, не смогли бы его проткнуть. Он со вздохом закрыл книгу и аккуратно засунул ее в рюкзак, прежде чем застегнуть его на своей спине и со стоном подняться. Было трудно сказать, как далеко он ушел, однако ему нужно было думать, что оставалось еще некоторое расстояние до Тернового леса, учитывая темп его путешествия. Раз он столкнулся с порождением бреши здесь, то это означало, что за последние несколько дней, вероятно, был прорыв, что не предвещало ничего хорошо. С другой стороны, это, возможно, случай худа без добра, так как маловероятно, что, как только станет известно, маршалы будут преследовать его по территории, которая будет кишеть монстрами. Это мало что меняло, ему нужно было продолжать продвигаться дальше, будучи более осторожным, дабы не столкнуться с чем-то. Если повезет, он найдет и убьет еще несколько слабых существ, заодно собрав опыт. Лучше и быть не могло, если он сумеет набрать несколько уровней по пути. На четвертом уровне он, вероятно, сможет выбрать еще одно заклинание, а на пятом получит первую классовую черту, что может стать огромным подспорьем его прогресса. Заново преисполнившись вдохновения, Тайрон снова пошел. И хотя по пути он более внимательно осматривал окрестности, он все же оглянулся на павшее существо, уничтоженное его прислужником. Первое павшее от него порождение бреши, но далеко не последнее. Какая жалость, что он не мог поднять его в качестве прислужника. Не то чтобы оно было особо сильным, однако, вероятно, требовало бы меньше его магики для поддержания. Изучив дарованное ему с получением своего класса заклинание «Поднятие мертвых», Тайрон быстро пришел к осознанию, что оно, вероятно, будет работать лишь на человеческих останках. Почему так, он не знал, однако был уверен в этом. Попытка поднять этого зверя будет пустой тратой времени, силой магики. В тот день до того, как стало слишком темно, чтобы продолжать путь, он обнаружил еще одного грызуна, от которого быстро избавился с помощью своих скелетов. Ему очень хотелось провести ритуал статуса, дабы посмотреть, не повысил ли он уровень, однако сомневался, что убийство двух крошечных существ будет достаточно, и не хотел тратить впустую бумагу или кровь. Так что он воспротивился желанию и разбил лагерь. Он нахмурился, изучая оставшуюся в его рюкзаке еду. Из того, что он взял с собой, осталась лишь горсть копченого мяса. Не достав в ближайшее время добавку, ему придется затянуть пояс вплоть до леса. Он мог несколько дней обходиться без еды, но, если возможно, предпочел бы не делать этого. Немного подумав, он решил поискать на следующий день ферму, посмотреть, не желают ли они провести обмен. Молва о его побеге из Фоксбриджа, вероятно, еще не дошла так далеко, не до этих изолированных владений. Он приказал своим скелетам приглядывать за ним, пока он спит, надеясь, что они будут достаточно полезны, дабы поддерживать его жизнь в течение ночи, если появится порождение бреши. Он еще многое не знал о своих прислужниках. Как хорошо они видят в темноте, насколько способны в интерпретации приказов, плохо и не особо, подозревал он. Однако проверку пределов их возможностей придется провести в другой раз. Прямо сейчас у него попросту не было ни сил, ни времени. Встав следующим утром, он обнаружил, что тучи сверху наконец рассеялись, пусть и немного, и почти что бесконечный дождь, сопровождающий его, несколько поутих. Хорошие знамения, если высматривать их. Он съел остатки своей еды и отправился в путь, на этот раз не прямиком по лесам, а петляя влево и вправо, используя солнце, дабы ориентироваться, как его учили. Был почти полдень, когда он увидел вдали то, что казалось забором, и, пока подходил ближе, он мог сказать, что был прав. Отдельные площадки возделанной земли, окруженные высокими и толстыми заборами, дабы мешать более маленьким порождениям бездны, формировали аккуратные структуры вокруг центрального дома, которые он смог заприметить, забравшись на дерево вне пределов территории. Дым поднимался из трубы, что торчало из крыши, что придало ему уверенности. По крайней мере, кто-то был дома. Было странно думать, что он предвкушал разговор с кем-то, учитывая, каким отчужденным был всю свою жизнь. Несколько дней изоляции в диких землях в компании лишь скелетов было достаточно, дабы почувствовать тоску по контакту с людьми. Несмотря на это влечение, он не был достаточно глуп, дабы отбросить осторожность. Широко обойдя ферму, он тщательно спрятал свой рюкзак и закопал свое золото, оставив двух скелетов стоять над его имуществом, пока он брал лишь скромное количество серебра с собой. Было почти что никаких шансов, что подобное изолированное место уже получило сообщение о его победе, но здесь, где никто не присматривает за порядком, безопасность не была лишней. Будучи так близко к лесу и брешам, что можно обнаружить внутри, было непросто вести фермерскую жизнь. Постоянная угроза нападения означала, что земля была дешевой для тех трудолюбивых ребят, что желали попытаться организовать себе жизнь здесь. Приближаясь, у Тайрона было чувство, будто он подходит к маленькой крепости, нежели ферме. Крепкие высокие заборы и ворота вкупе с двумя сторожевыми башнями были достаточно угрожающими. Идя в сторону толстых деревянных дверей, что обозначали границу владений, он быстро заметил лучников по обе стороны от его пути, что держали свое оружие наготове в его направлении. Взволнованный и на виду, он поднял руки, дабы показать, что не является угрозой. «Достаточно близко. Чего тебе надо, незнакомец?» — позвал мужчина с правой башни. «Обмен», — ответил Тайрон. «Я путешественник, нуждающийся в припасах. Немного хлеба и сыра, шанс заполнить бурдюк. У меня есть немного серебра, которым могу заплатить». Он чувствовал себя неловко, стоя на месте, пока два вооруженных фермера суровыми глазами смотрели на него сверху. «Жди там со временем», — сказал мужчина, прежде чем мотнуть головой в направлении другого лучника. Секундой спустя другой мужчина ушел, вероятно, к зданию, авось дабы собрать припасы, которые он попросил. Спустя 5 минут взволнованного пускания пота ворота распахнулись, и Тайрон столкнулся со старушкой, что казалось более толстокожей, чем может быть человек, с двумя мрачно выглядящими фермерами по обе стороны, оба вооружены топорами и луками. Он плохо торговался и заплатил гораздо больше, чем должен был, но, учитывая обстоятельства и холодный взгляд в глазах его поставщиков, он был достаточно счастлив уйти хоть с чем-то. Покончив с делом, он вежливо улыбнулся, передавая свое серебро, прежде чем развернулся и решительно пошел прочь, не подозревая, что за ним наблюдают. Он не знал, почему решил не пойти напрямую к своим скелетам и принадлежностям, вместо этого решив отправиться прямиком на север, останавливаясь лишь для того, чтобы откусить черствый хлеб и твердый сыр, что сумел раздобыть. Спустя час они нагнали его. Глава 16. Доброта незнакомцев. Приграничье западной провинции славилось крепкими ребятами. Законности здесь было немного, различные фермы и деревни гораздо чаще оставались на произвол судьбы, нежели нет. Когда три крепких работяги вышли из-за деревьев вокруг него, Тайрон быстро вскинул руки в воздух, стараясь выглядеть как можно более безобидным. что было весьма просто, учитывая, что он был один и безоружен. «Здрасте», — попытался он выдавить улыбку под неприятное чувство страха, разрастающееся внутри. Эти трое не были особо заинтересованы в разговорах. Вместо этого они приблизились к нему с трех сторон с приподнятыми руками. Ограбление не входило в его планы этой части путешествия, но не являлось в точности тем, что он считал несбыточным. Хотя он не ожидал, что первый опыт подобного будет от рук фермеров. Они избили его, правда, учитывая все, не особо сильно, прежде чем обшарить. Раздраженные, что не нашли еще больше денег, они снова его избили, на этот раз сильнее, прежде чем оставили валяться в грязи. Тайрон осторожно пересчитал свои ребра, морщись, пока ощупывал больные места. Он не думал, что были переломы, возможно, ему тут свезло. Наличие работы с физическим классом как у них означало много силы, возможно, лишь его необычно высокое телосложение для столь низкого уровня спасло его от более плохих травм. Спустя 10 минут отдыха и перевода духа он заставил себя подняться и оценить вред. Большинство купленной им еды было уничтожено, хотя, что важно, не вода. Он сумел удержать бурдюк под собой, пока они пускали в ход сапоги. Его лицо было в синяках, но по крайней мере он не потерял ни зуба. Он со стоном начал идти и сделал большой крюк, просто на случай, если за ним продолжают наблюдать. Со временем он добрался обратно до места, где закопал деньги и оставил двух своих прислужников. Скелеты продолжали стоять на месте, как когда он их и оставил. «Какие же вы двое полезные!» — проворчал он на них. Они взирали на него все с тем же постоянным огнем в глазах, что был при их рождении, будто бы осуждая его. «Знаю, знаю», — вздохнул он. «Сам так решил. Мог бы он защититься с помощью прислужников? Может да, может нет. Раскрой он себя в качестве некроманта, он бы незамедлительно вернул маршала в себе на хвост. Если бы они все равно напали на него, он, возможно, был бы вынужден убить их, дабы выжить, чего он не желал делать. Он рискнул и потерпел неудачу. Ну что же», — поморщился он, — «давай некоторое время не будем спешить». Он прервался. «Мне нужно прекратить говорить со скелетами», — сказал он. С этого момента прогресс значительно замедлился. Из-за полученного по бедру пинка он шел, сильно прихрамывая, не говоря о множестве больных мест, что вспыхивали, пока он двигался. Несмотря на боль, он прикладывал все силы, дабы сосредотачивать внимание на окружающем лесу, остерегаясь встречи с каким-либо еще любым порождением бреши. Каждое из обнаруженных им существ было опасностью и возможностью. Если только случайно не наткнется на недавнее захоронение, он вряд ли заполучит в свои руки какие-либо останки, что можно было использовать для практики его фирменной магики, а это означало, что единственный способ увеличения уровня было сражение его скелетов. Он был сильно искушен развернуться и попытаться выследить несколько приграничных фермеров, однако усердно старался подавить эту обиду. Это будет морально неправильно, он это знал, но еще знал, что скорее всего приведет к своей смерти, если пойдет туда-обратно на штурм, ища неприятности. У него, может, и были славные видения шествия однажды во главе своей собственной армии нежити, но в настоящее время он был второго уровня. По великому замыслу вспомнил он слова своего отца: «Как только ты получаешь класс и вкачиваешь на нем несколько уровней, иногда даже раньше, но вслед за этим, в зависимости от класса, ты по своей сути можешь выбить дерьмо из любого, кто не пробудился. Даруемые ими способности действительно настолько хороши. Может, есть несколько исключительных людей, поднявшие фехтование до высокого уровня ко времени достижения 18-летия, что все равно могут победить мечника первого уровня, но подобные типы редки. Почему бы мне тогда не тренировать свои навыки?» — спросил более юный Тайрон, жаждая заполучить мудрость его могущественного отца, пока тот был болтливым. «Пустая трата времени», — пожал плечами Магнин. «Связанные с твоим классом изученные после пробуждения навыки примерно в 10 раз быстрее в сравнении с неклассовыми. Это помощь незримых в твоем пути. Ты мог бы потратить 4 года, практикуя клинок и достигнув 5 уровня в навыке, или мог бы сделать это за 4 месяца после получения класса. Детишки вроде тебя должны просто веселиться». В тот момент он потянулся и взъерошил волосы своего ребенка. Будучи его сыном, Тайрон болезненно осознавал, насколько его отцу было тяжело контролировать свою силу. С годами они потеряли немало мебели. И даже так, Тайрон ценил эти моменты. Но не забывай, новопробудившийся класс в более широком смысле остается куском срани. Тайрон быстро оглянулся вокруг. «Не переживай», — ухмыльнулся Магнин, — «твоя мать пошла по магазинам. А теперь слушай. Пока не достигнешь пятого уровня, у тебя не будет даже классовой черты, и твои способности будут низкоуровневой сранью. Лишь достигнув 20 уровня и усовершенствовав свой класс, только тогда ты начнешь иметь настоящую силу в своих закромах. До того момента ты лишь мелкая мошка. Вот почему существует Академия Устранителей. Пробудившись, ты можешь отправиться туда, и они помогут тебе на ранних этапах, когда ты слишком слаб, чтобы особо что-то делать. Или ты можешь отправиться со мной и матерью, мы покажем тебе основы. Тайрон улыбнулся от воспоминаний, даже пока пытался избежать раздражения синяков. Ему нужно было держать в уме, что он оставался куском срани, как выразился великий воин Магнин. Также у Тайрона не было возможности положиться на своих родителей или записаться в академию для помощи в прохождении этого периода слабости. Ему нужно было самостоятельно пробиваться к силе, что означало бытие маленькой мишенью, привлекая к себе как можно меньше внимания. Как бы сильно ему не хотелось отплатить каким-то зажирелым рукастым фермерам, со временем он наткнулся на ручей и прервался на достаточно долгое время, чтобы омыть свои раны в холодной, мутной воде, попутно прошерстив свои волосы. Возможно, это мало поможет его чистоте, однако по крайней мере он был способен подтвердить, что нигде под одеждой не текла кровь. И таким образом прошло еще два жалких дня его путешествия. Сон был почти что невозможен, учитывая травмы и нехватки мягких мест, чтобы прилечь. Он столкнулся с еще несколькими порождениями бреши, отбившись от них скелетами, однако не вышел из заварушки невредимым. Не только он сам был ранен, но и скелеты начали копить повреждения. Еще один самоцветный грызун, однако больше первого увиденного им, сумел вызвать трещину в левой ноге одного из его прислужников. Скелет все равно был способен идти, пусть и медленнее, и все же этого было достаточно, дабы поспевать за его собственной хромающей скоростью. Проблемы возникли, когда он заметил гораздо большее потребление магики при движении, чем прежде. Для сохранения прислужника рядом ему нужно было чаще останавливаться, или постоянно использовать конфетки мага, дабы поддерживать обязательный поток энергии. Он уже был близок к крепости, ну или по крайней мере должен был. Однако если звери, с которыми он сталкивается, продолжат становиться сильнее, ему потребуется вся помощь, которую он сможет достать. Он с неохотой поместил еще один из наполненных магикой кристаллов под язык и всосал его, позволяя своему раненому прислужнику продолжать двигаться. Он странным образом привязался к этим двум бездумным костяным существам. Они были первыми настоящими ступенями, которые он прошел в своем пути некроманта, и он всегда будет их помнить, даже если в будущем станет гораздо более искусным в поднятии своих прислужников. На самом деле ему нужно было стать более искусным. У него будут проблемы, если он никогда не поднимет никого полезнее этих двух. Когда наконец вырвался на край поляны, на которой расположена крепость устранителей, он был в беспорядке. Прошлым днем его охватил жар, предполагая, что возможно он понес внутренние раны от избиений, и многим из его синяков еще предстояло сойти. Его раненый скелет был потерян в сражении с еще одним самоцветным грызуном, хотя он смог прикончить существо своим вторым скелетом и по крайней мере вернуть меч. И за несколько часов до выхода сюда он был вынужден пожертвовать одним оставшимся слугой, когда его нашло громадное порождение бреши, пока он ковылял между деревьев. Будучи большим, как бык, зверь являлся кошмаром из инкрустированной самоцветами плоти, которого, решил Тайрон, он не мог победить. Приказав своему скелету вступить с ним в бой, он развернулся и побежал изо всех своих сил в другом направлении. Все это время сердце стучало в его груди. Потеря обоих своих прислужников была болезненным ударом, соединяющая их магическая связь оборвалась, пока они умирали, забирая часть потраченной им энергии с собой. Это было странно. Его слуги не чувствовали ни боли, ни страха, ни каких-либо эмоций. Они встретили свои смерти точно так же, как встречали все остальное, с холодным повиновением его воли. Его две первых нежити потеряны, вот так просто. Первая настоящая нежить, зомби не считался. К счастью, существо не последовало за ним, и вскоре после этого он добрался до места, испытывая далеко не облегчение, а смиренное принятие, насколько же слабым он в действительности был, оказавшись в открытом мире. То, что должно было быть коротким и простым путешествием, обернулось ограблением его и потерей обоих его прислужников относительно слабым существам из брешей. Он подавил свою разрастающуюся горечь и попытался сосредоточить свой изможденный разум, пока ковылял в сторону крепости. Опушка лес, напомнил он себе, находился на окраине Тернового леса. Надо найти убежище и попытаться не быть ограбленным. Опять, деревья были расчищены на более сотни метров от внешней стены, и Тайрону пришлось хромать некоторое расстояние в обход, прежде чем нашел дорогу, ведущую к воротам. Было лишь две точки входа и выхода из опушка леса, один вел обратно к провинции, а другой прямиком в сторону разрываемых земель внутри самого леса. Были очевидны ворота, которые он предпочел использовать. Из-за недавней опасности дорога была по большей части пустой, и он был рад встать в очень короткую очередь за лишь несколькими повозками, желающими получить вход, дабы продать хранящиеся внутри товары. Когда он наконец шагнул впереди очереди, то попытался изобразить на лице безобидную улыбку, пока приближался к двум дежурным стражникам. В результате его усилий он выглядел скорее умалишенным, нежели веселым. Капрал Северобег был шокирован видеть на приграничье столь потрепанно выглядящего парня, не говоря уж о таком пугающем лице. «Срань господня!» — парень воскликнул он, — «выглядишь, как смерть!» Столкнулся по пути с порождением бреши, сказал Тайрон. «Я, не в лучшем виде вышел из заварушки». Ну это очевидно, Северобег махнул своему партнеру разобраться со следующей повозкой в очереди. Инспекции требовали времени, а этот парень с виду и новорожденную лань не мог ранить. «Если не можешь справиться с несколькими слабыми зверями, то тебе правда не следует стремиться сюда. Я не думал, что увижу так много в такой дали от крепости». Он пытался не звучать особо обвинительно, пока говорил, однако стражник все равно заприметил. «Верно, на этой неделе был прорыв. Думаю, были вызваны какие-то шишки из устранителей для его подавления, пока не произошло что-нибудь слишком серьезное. В любом случае, какие у тебя дела в опушколесе?» Посещаю Тайрон пытался пожать плечами, но укол боли оборвал его на середине движения. «Ищу работу, жалко», — закончил он. Капрал Северобег оглядел его. Для этого пацана не могло пройти месяца другого после его пробуждения, и он уже пал до такого состояния. «Ты способен заплатить за вход?» — с сомнением спросил он. Даже еще больше он был удивлен, когда парниша без колебаний полез в то, что осталось от его плаща, и вытащил серебряный признак суверенности. «Мои родители заплатили за поездку», — пацан попытался улыбнуться, но безуспешно. «Однако осталось у меня не так много. Я могу увидеться внутри с каким-нибудь целителем». На самом деле их было много. Излечение раненых являлось крупной отраслью в любой крепости устранителей. «Ну ладно, за вход ты заплатил, позволь мне взять данные, а затем можешь пойти позаботиться о себе», — вздохнул Северобег. Его обязанностью не было ставить под сомнение решение каждого искателя славы, что бежит в разрываемые земли на следующий день после пробуждения. Его работой было взять их деньги и имена, чтобы перейти к следующему в очереди. «Как тебя зовут?» — спросил он, приготовив чернила и доску. Тайрон явно на мгновение впал в ступор, забыв фальшивую личность, заготовленную им для себя. Он моргнул и попытался заставить двигаться свой вялый разум. «Лукас, Алмсфилд, Угумс, впишу тебя как ищущий трудоустройство. Лукас, если нужен целитель, но монет не так много, то предложу тебе направиться на Железную площадь. Большинство более дешевых мест расположено там». «Спасибо», — промямлил Тайрон, прежде чем прошел мимо стражника и через открытые ворота. Капрал Северобег покачал своей головой, наблюдая, как пацан проходит внутрь опушка леса. В это время года детишек вроде него было пруд-пруди. Через 2 месяца большинство из них либо будут мертвы, либо сбегут домой, придя в чувство. Для тех же, кто мечтал быть устранителем, но не мог оплатить поступление в заведение, побег в крепость был единственной оставшейся дорогой для осуществления их мечт. «Бедные родители», — вздохнул он про себя, пока оборачивался обратно и махал следующему в очереди пройти вперед. Огромный груз упал с души Тайрона в тот момент, как ворота пропали из поля зрения. Его самым большим страхом было, что он не сможет добраться сюда раньше распространения сообщения о его победе. Если бы это произошло, то шансы, что стражники потребовали бы заверенный статус перед позволением ему войти, взлетели бы ввысь. А так он был лишь еще одним юнцом в дороге, которому было не место здесь. Изможденный и чувствуя усиливающуюся лихорадку, он прикладывал все силы, дабы не привлекать внимания, пока старался ориентироваться по беспорядочному городку вне крепости. Он давным-давно слышал от своей матери, что у каждой крепости, даже самой негостеприимной, располагалось какое-то поселение. У устранителей были средства для прожигания, но не места. что означало приход к ним торгашей и предлагающих услуги личностей, желающих урвать прибыль. С торговцами приходили наемники, лавочники, трактиры, бордели и все остальные шестеренки общества. Когда он наконец спросил дорогу, ему указали необходимое направление, на Железную площадь, названную так из заходящих туда устранителей лишь железного ранга, за невозможностью позволить себе что получше. После того, как аптекарь забинтовал и скормил какую-то плохо пахнущую смесь, дабы разобраться с его внутренним кровотечением, Тайрона вытолкнули обратно на улицу, чувствующего себя переплатившим и еще более изможденным. Он тыкал и щупал свою раненую ногу, пытаясь остаться в сознании, пока проходил по узким улочкам. Он чуть не падал, когда наконец нашел трактир, которым был доволен. Договорившись о ночлеге и заставив себя съесть несколько кусков хлеба с похлебкой, он, шатаясь, поднялся наверх, нашел свою комнату и рухнул на кровать, уснув раньше, чем коснулся матрасов. В течение следующих 12 часов он проснулся несколько раз. Первый был из-за впивающейся в его бедро рукояти меча, так что он сонно разделся, прежде чем должным образом залез в кровать, во второй раз из-за жажды и отчаянного желания отлить. Со временем его глаза распахнулись и он пришел в сознание. Ноющая боль пронизывала его тело, он чувствовал тошноту и голод одновременно, а его разум был все еще вялым из-за нехватки сна, однако у него было чувство, что лучше ему не станет, останется он еще дольше в кровати. Он оглянулся в тесной комнате, которой оказался, с одним окном, маленькой тумбочкой и туалетным столиком, один стул с крохотным столом, и вздохнул. В обозримом будущем это лучшее, что он получит. Для того, кто провел много ночей, высыпаясь на чердаке, он думал, что это не будет его тревожить. Однако тогда у него всегда был выбор вернуться обратно в свой дом, реши он так сделать. Теперь же он довольствовался лишь этим, и по этой причине это его раздражало. Кончая с этим, Тайрон обругал он себя. У него были более важные вещи для волнения, чем состояние его комнаты. Его рюкзак оставался на полу, где он его и бросил, что было везением, так как, к его огорчению, прошлой ночью, войдя внутрь, он не запер дверь. Проклиная себя за глупость, он быстро проверил свои вещи и с облегчением обнаружил, что ничего не пропало. Если он и был за что-то благодарен, так это хорошая охрана в Опушколесе. Она должна была быть такой, если они хотели держать устранителей в узде. Со вздохом вставая, Тайрон припомнил свою прошлую неделю. Это стоило ему доброй порции его денег, обоих его прислужников и массивного удара по эго. Однако эта первая, самая маленькая часть его путешествия была завершена. Далее будет лишь труднее. Ему нужно было растить свои навыки и способности, не позволяя никому узнать о них, и нужно было делать это прямо перед носом у властей. И все же, здесь он имел доступ к двум наиболее необходимым ему вещам: порождением бреши, чтобы сражаться, и телам. Ему потребуется много тел. Глава 17. Следующие шаги. Остаток дня заняла еда, питье и сон, пока Тайрон приходил в себя после своего путешествия. Он сосредоточился на том, чтобы как можно скорее вернуть свои силы и внимание. Его чрезмерное использование конфеток мага сильно увеличило его устойчивость, однако потребуется время для очистки организма. Честно говоря, он был смущен от того, насколько плохо прошло путешествие. Ему потребовалось гораздо больше, чем должно было быть, времени, чтобы добраться сюда, и он потерял так много по пути. Без небольшой предусмотрительности, которую он сумел провернуть, он мог потерять все и прибыть к Опушколесу хромающим нищим. Нет смысла плакаться над пролитым молоком, обругал он себя. Учись на этом и становись лучше. Так он и поступит. Первое, что он сделал, это предпринял шаги, дабы не привлекать к себе внимания. Ел он в своей комнате и держался особняком, посвятив себя восстановлению. Он отказывался предпринимать какие-либо действия, пока не вернется в свою лучшую форму, не телом, но разумом. Усталость и стресс, которые он испытывал, оставили его вялым и рассеянным. Он не мог себе позволить быть таким, так что положился на свой сокращающийся запас денег, дабы купить себе два полных дня для восстановления. Так что он спал, и ел, и думал, и затем еще немного спал, пока не встал следующим утром. Его мышцы еще содержали отголосок боли и окоченения, испытанные им, однако разум его снова ощущался свежим и ясным. «Поехали», — пробормотал он про себя. Совершенно внезапно хлынули копившиеся в нем взволнованная энергия и желание продвинуться дальше, и из-за трясущихся рук было трудно натянуть свои ботинки. Он не мог себе позволить тратить впустую еще больше времени. Был почти что нулевой шанс, что сообщение о беглеце, с запрещенным классом и в придачу к тому вероятно со значительной наградой за поимку, не распространилось. Он не был каким-то жалким вором или контрабандистом. Наград за подобные поимки было пруд-пруди. Вполне вероятно, что для некроманта барон вытащит гораздо более увесистый кошель. К счастью, за последнюю неделю убежище видело постоянный поток молодежи, если верить сплетням, что он получил от кухарок, что означало, что он лишь одно лицо из сотен. Также это означало накал конкуренции, и он не мог себе позволить ждать еще дольше. Он отправился быстрым шагом, что обратился в медленный бег, как только оказался на улице в раннем утреннем свете. К счастью, он без особых проблем сумел найти то, что ему было нужно, хотя для этого пришлось расстаться с золотым признаком суверенности. Со своим трофеем под мышкой он поспешил обратно к трактиру, в котором остановился, взяв себе в комнату тарелку с завтраком. Как только дверь закрылась за ним, он сел в центре комнаты, положил тарелку рядом с ним и аккуратно вырвал страницу из только приобретенной книги. Учитывая, насколько важен был запас чистых листов буквально для всех, он не осознавал, насколько дорого ее будет купить. Даже с учетом повышенных цен из-за нахождения на границе, он был шокирован от суммы, которую требовал продавец. Вполне возможно, его обсчитали, но как бы он ни старался, мужик не уступал цену, так что ему пришлось сдаться и заплатить. Ему никогда прежде не приходилось покупать книгу или бумагу, так как его родители держали дома солидный запас с ними, так что он понятия не имел, сколько стоила небольшая пачка чистых белых листов в кожаном переплете в Фоксбридже. И все же он не мог заставить себя волноваться об этом в данный момент. Он так долго этого ждал. Маленький укол на пальце от кончика его ножа, а затем он был готов произвести ритуал статуса. События. Ваши попытки в скрытности увеличили мастерство. Украдка достигла уровня 2. Ваше использование фехтования увеличило мастерство. Концентрация увеличила мастерство. Концентрация достигла уровня 3. Ваши прислужники сражались вместо вас. Ваши прислужники пали, служа вам. Некромант достиг уровня 4. Вы получили плюс 4 интеллект, плюс 2 мудрости, плюс 2 сила воли. Доступны новые выборы. Тьма продолжает быть довольной вашим прогрессом. Они призывают вас продолжить ваш путь. Нетерпение бездны растет. Имя. Тайрон Сталерук. Возраст. 18. Раса. Человек. Уровень 10. Класс. Некромант. Уровень 4. Подклассы. Анафима. Уровень 3. Отсутствует. Отсутствует. Расовые черты. Уровень 5. Верная рука. Уровень 10. Ночная сова. Атрибуты. Сила. 12. Сноровка. 11. Телосложение. 20. Интеллект. 26. Мудрость. 18. Сила воли. 24. Харизма. 13. Манипуляция. 11. Самообладание. 13. Общие навыки. Арифметика. Уровень 5. Письмо. Уровень 4. Концентрация. Уровень 3. Готовка. Уровень 1. Пращ. Уровень 3. Фехтование. Уровень 1. Украдка. Уровень 2. Доступный выбор навыков. 2. Навыки некроманта. Оценка трупа. Уровень 1. Подготовка трупа, уровень 1, общие заклинания, шар света, уровень 8, сон, уровень 4, стрела маны, уровень 1, заклинание некроманта, поднятие мертвых, уровень 3, сшивание костей, уровень 2, таинство, формирование заклинаний, изначальное, инт плюс 3, мудр плюс 3, некромант уровень 4, пожалуйста, выберите дополнительное заклинание, исправление плоти, восстановление мертвой плоти. Пожалуйста, выберите дополнительный навык, усиление слуги, скармливание маны вашим прислужникам, магика смерти, подстройка под смерть, 2 уровня за раз. У Тайрона перехватило дыхание, достижение 5 уровня было бы невероятным, так как даровало бы ему его первую черту класса, но он не мог быть разочарован от подобного. Уровня 4 было достаточно для получения им его следующего навыка или заклинания, и, учитывая обстоятельства, это будет важный выбор. Он был разочарован видеть, что анафима не подняла уровень, и полученное сообщение о бездне было зловещим, если не сказать больше. Он понятия не имел, к кому или чему отсылаются под бездной, и точно не стал более воодушевленным идеей выходить с ними на связь через какого-то рода ритуал, однако он ощутил легкий страх от мысли наличия гнева на него от кого-то столь могущественного, что могло даровать ему подкласс. Откидывая это в сторону, Его нехватка роста как человека также расстраивала. 10-й уровень в его возрасте точно был низким, обычно за каждый год идет получение по уровню. Изолированность и нелюдимость стоила ему в данном отношении. В прошлом это не особо его тревожило, но теперь он чувствовал острую нужду повышения его расовых уровней. Ему нужен был доступ до более общих навыков, которые он получал каждый второй уровень, и, что более важно, ему нужен был человеческий расовый бонус, что откроется ему на 20 уровне. В будущем этот слот дополнительного класса будет очень важен, особенно раз он не по своей вине потерял слот для анафемы. Подкласс давал ему фантастические характеристики за уровень, это правда, однако он понятия не имел, насколько он полезный или законный. Он подозревал, что он может быть еще более ненавистным, чем некромант. Слава богу, никто не мог узнать о наличии его у Тайрона, кроме как с полной оценкой. Чего ему нужно будет избегать, как чумы. Прежде, чем сделал что-либо еще, он аккуратно написал на странице несколько слов, используя свою собственную кровь. Новый общий навык, мясник. Он слегка поморщился, пока писал, однако сделал это, не поколебавшись. Это было необходимо для следующего шага, и как бы он ни хотел признавать, навык вероятно пригодится и для его класса. Он тщательно старался избегать мыслей об этом, пока переводил взгляд вниз листа. Как и ожидалось, он все еще был способен выбрать исправление плоти, выбор, проигнорированный им на 2 уровня. Он и в этот раз не испытывал желания брать его, он ушел от зомби к другой форме нежити и не видел причин возвращаться. Его новые выборы были навыками, нежели заклинаниями, и он внимательно прочитал каждый из них. Усиление слуги казалось ему интуитивно понятным. При поднятии прислужника большая часть процесса заключалась в создании канала между им и прислужником, связь, что позволяло прислужнику тянуть его магику для подпитывания своих действий. Энергия, что позволяла скелету двигаться, приходила откуда-то, она уж точно не сжигала жир в теле. Этот навык обучит его, как вручную проталкивать магику через соединение, даруя прислужнику дополнительные скорости и силу. Это несомненно будет полезно, но ему нужно будет учитывать цену. У него было подозрение, что по крайней мере на ранних уровнях навык будет чрезвычайно неэффективным, что было крупной проблемой, так как в данный момент ему было трудно поддерживать даже 2 прислужников. Полученные от поднятия уровня некроманта дополнительные характеристики точно помогут, однако он не решался брать навык, который возможно не сможет использовать в настоящее время. Аналогичным образом следующий выбор имел похожие недостатки. Подобного рода навык не был нераспространенным, хотя этот в частности вполне мог. Он точно знал, что у его матери было несколько подобных навыков, а именно магия огня и магия земли, что позволяло ей сотворять эти заклинания с огромной легкостью. Эти навыки также могли выступать в качестве предварительных условий для заклинаний, черт или даже классов. Прямо сейчас он мало чем был ему полезен, кроме помощи с небольшим упрощением сотворения поднятия мертвых, однако потенциальные преимущества были крупными. Тайрон был слегка растерян, так как оба новых предложения не особо были полезными для него в текущих обстоятельствах, но с другой стороны, мало что могло быть. Оба потенциально были очень полезными, и он мог видеть, как в будущем возвращается, дабы взять любой из них. Он внимательно обдумывал свой выбор, пока несколько долгих минут смотрел сверху на кровавые буквы, прежде чем отметил каплей свой желаемый выбор. Это будет магика смерти. Он был уверен, что она незаконна, но какое ему было до этого дела? Его лист статуса уже вне закона, возможно, несколько раз. Он не мог быть уверен, так как по-прежнему не имел понятия, как будет развиваться класс некроманта, и какие заклинания и навыки будут ему предложены, однако у него было чувство, что это была надежная ставка, отчего он увидит достаточно связанных с магикой смерти выборов, что полностью докажет ценность навыка. Знания, что станут предварительными условиями для множества вещей, помогли окончательно решиться. Сделав выборы, он завершил ритуал и сразу же покачнулся, пока изменения охватывали его. Он не упал без сознания, однако ему потребовалось больше часа, прежде чем он почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы оторваться от пола. Его завтрак уже остыл, однако он все равно заставил себя его съесть, ему нужны были силы, и он в любом случае не мог пропускать трапезы, за которые заплатил. Это было еще одним соображением, должен ли он переехать куда-то в более дешевое место. В данный момент у него не было источника доходов, а это место, вероятно, находилось в средних рядах трактиров в Опушколесе. Живя соответствуя своим средствам, ему нужно было найти гораздо более дешевое место, но часть его колебалась. Пока что он решил остаться. Еда была хорошей, а безопасность отличной. Перейди он в более дешевое место для экономии денег, будучи затем ограбленным, это бы стоило для него больше двойной оплаты за комнаты. Будь он осторожен с оставшимися деньгами, он сможет долгое время оставаться здесь, месяцы, если потребуется. Если он сможет начать зарабатывать немного признаков суверенности, то это время могло растянуться на год и более, и это было его следующей тревогой. Отдохнув и исполнив ритуал, у него была необходимость перейти к следующему шагу. Он взял тарелку и поднялся, расправив плечи, прежде чем прошел вниз по ступеням и в общее помещение, удостоверившись, что запер за собою дверь. Следующая часть будет неприятным, но необходимым шагом, если он собирался прийти к успеху. Тайрон избегал втягивания в разговор от обслуживающих горничных, каждая из них хихикала, пока он проходил мимо, пытаясь выудить из него сплетню, и он решительно вышел в городок. Ему потребовалось некоторое время, дабы найти то, что искал, и еще некоторое время, чтобы достаточно сильно собраться с духом, дабы переступить через порог. Сделав это, первое, что он заметил, это запах, он был всеобъемлющим, кровь и много. Второе, что привлекло его внимание, это температура. Внутри она была заметно ниже, чем снаружи. По этой причине дверь была такой тяжелой. Он обернулся, чтобы посмотреть на толстую обшитую древесину, прежде чем с любопытством оглядел магазин. Должно быть, зачарования поддерживали столь низкую температуру, ничего другого не могло быть. Он не мог заприметить, где они находились, но по возможности хотел бы взглянуть на них. Он знал пару рун, подхватил их, роясь с зачарованными вещами его родителей, и не был бы против, если «будешь глядеть или купишь что-нибудь», — прогрохотал голос. Тайрон подскочил и обернулся, чтобы увидеть коренастого мужчину с самыми толстыми предплечьями, что были сложены на его груди. И даже так было легко увидеть красные пятна, покрывающие его пальцы. «Ах, здрасте!» Тайрон попытался улыбнуться, но с треском провалился. Он был таким бесполезным в социальных ситуациях. «Я, надеялся поговорить с вами, на самом деле». «Выкладывай, приятель, нет у меня времени». «Точно, мне было интересно, не позволите ли вы мне стать добровольцем здесь, делать какую-нибудь работу, бесплатно?» Даже ему пришлось поморщиться от того, как его голос дрогнул от твердого взгляда этого грубо выглядящего мужчины. Мужик оглядел его с ног до головы, а затем вздохнул про себя. «Ох уж вы, детишки, бежите сюда и ищите, как бы убиться. Каждый проклятый год. Думаешь, я хочу твою помощь, потому что ты достаточно умен, дабы в первую очередь прийти сюда?» Тайрон слегка выпрямился. «Я взял навык мясника, сэр». Глаза мясника слегка сузились в ответ, а поведение стало лишь слегка, но мягче. «По крайней мере, в решительности тебе не отказать». Он прервался и задумался на время. «Желаешь работать бесплатно?» «Да, сэр». «Не озови меня, сэр. Я трудом на жизнь зарабатываю». Закончив пристально смотреть, он откинулся назад на каблуках. «Знаешь что? Хочу месяц, 8 часов в день, не меньше. Сделай это, и я заодно чему-нибудь обучу тебя. Договорились?»